Сакине. Так это было или не так, один Аллах ведает. А только жил когда-то в Персии один падишах, и была у него красавица-дочь. Падишах души в ней не чаял и исполнял каждое ее желание. Так и росла девушка в любви и ласке до 16 лет. Как-то раз она пришла к отцу и говорит: «Отец, хотелось бы мне иметь 40 служанок, и чтобы они все были похожи друг на друга, как две капли воды, и одинаково одеты». «Хорошо, доченька», — ответил падишах. И вот разослал падишах евнухов по всей округе, и они разыскали 40 похожих друг на друга девушек. Для них шили 40 одинаковых платьев и одели в них красавиц. И с того времени каждый день с раннего утра до позднего вечера эти 40 девушек прислуживали принцессе. Однажды дочери падишаха вздумалось отправиться на охоту. Спросив разрешение у отца, принцесса вместе со своими служанками на лошадях поехали на охоту. Они скакали на резвых конях по степям и долинам, веселились и забавлялись. И принцессе это так понравилось, что она стала просить разрешения у отца каждый день ездить на охоту, чтобы снова весело провести время. Падишах каждый раз был удивлен ее просьбе и говорил: «Доченька, но ведь так часто не ездят охотиться». Но она его так просила, что отец всегда разрешал. В один из дней принцесса опять явилась к отцу и говорит: «Дорогой отец, прошу тебя, построй мне дворец там, где я охочусь, чтобы я могла там отдыхать. А чтобы было кому охранять этот дворец и там мне прислуживать, дай мне 40 рабов, похожих друг на друга, и пусть они будут одеты в одинаковые золотые пояса». Падишах ни в чем не мог отказать любимой дочери и потому вскоре построил для нее красивый дворец. В центре дворца сделали зеркальный зал для принцессы, и в нем было 40 дверей, и каждая из них вела в комнату служанки. Как только строительство дворца было закончено, принцесса сказала отцу: «Теперь мне есть где остановиться на охоте и отдохнуть, поэтому разреши мне покинуть тебя на несколько дней». Падишах не хотел отпускать дочь, но после долгих уговоров согласился и сказал: «Вот, надень мой перстень, береги его и не снимай, а по возвращению покажешь его». Принцесса тотчас надела перстень, поцеловала отца и вместе с рабами и служанками поехала охотиться. Ей так понравилось жить в своем новом дворце, что вскоре она отправила к отцу гонца с вестью, что задержится еще на 40 дней. Каждый день рабы приносили из города все необходимое из продуктов, напитков и вещей, а по ночам охраняли дворец от бродяг и воров. Так миновало несколько дней. Но однажды, когда рабы возвращались из города с продуктами, на них напали разбойники и все отняли. Рабы побоялись вернуться во дворец с пустыми руками и разбежались кто куда. Наступила ночь. Принцесса и ее служанки, не дождавшись рабов, побоялись ложиться спать без охраны и стали думать, что же им предпринять. «Другого выхода нет», — решили девушки. «Придется нам самим по очереди охранять дворец вместо рабов». И договорились они, что каждую ночь одна из них будет сидеть с зажженной свечой у постели принцессы, Если вдруг что-то случится или кто-то проникнет во дворец, то она должна будет разбудить остальных служанок, и все вместе они прогонят непрошенных гостей. Одна из служанок по имени Сакине была умнее и сообразительнее других, и поэтому ее все любили. Всякий раз, поужинав, девушки затевали игры, песни и танцы. И вот в один из таких вечеров Сакине вышла танцевать. Девушка порхала и кружилась в веселом танце и случайно задела платьем зажженную свечу. Свеча упала и погасла, погрузив комнату во мрак. Девушки испугались и закричали: «Что же ты наделала, Сакине? Скорее зажигай новую свечу!» Но как она ни старалась зажечь новую свечу, у нее ничего не выходило. Огонь погас, а другого не было. Тогда Сакине вышла на террасу и увидела мерцающий огонек неподалеку от дворца. «Подождите немного», — сказала девушка. «Я возьму свечу и пойду с ней туда, где мерцает огонек. Там я зажгу ее и вернусь к вам». Девушки хором воскликнули: «Иди, Сакине, иди! Но только ради Аллаха скорее возвращайся!» «Хорошо», — пообещала Сакине и поспешила на огонек. Шла она, шла, и вскоре оказалась у большого сада. Когда девушка вошла в этот сад, то возле бассейна заметила прекрасного юношу, одиноко сидящего у его края. Сакине подошла к нему и приветливо поздоровалась. Юноша ответил на ее приветствие и спросил: «Что привело тебя сюда?» Сакине не стала говорить ему правду, а только сказала: «Я отправилась побродить по пустыне и не заметила, как наступила ночь. Увидев огонек в твоем саду, я поспешила на его свет. Слава Аллаху, что я встретила тебя, юноша! Надеюсь, ты не прогонишь меня». Юноше приглянулась Сакине, и он ответил: «Нет, конечно, присаживайся, отдохни у бассейна». Сакине какое-то время беспечно щебетала, заговаривая ему зубы, а потом спросила: «Расскажи мне, кто ты и кому принадлежит этот сад?» «Зовут меня Сорхак, и все, что ты видишь, принадлежит моим друзьям-разбойникам. А под этим садом есть еще и подземные комнаты и хранилища. Днем все 40 разбойников здесь отдыхают, а ближе к ночи они покидают это место и отправляются грабить караваны. Совсем недавно они ограбили рабов падишаха. Говорят, падишах построил где-то поблизости дворец для своей любимой дочери, и она в нем живет. А мои друзья собираются напасть на ее дворец и ограбить его». Сакине испугалась и подумала: «Ну вот, словно беспечная овца сама пришла в логово шакалов». Но она не выдала юноше своего страха и с улыбкой сказала: «О, Сорхак! Все, что ты мне рассказал, так интересно. Прошу тебя, покажи мне, как живут разбойники». Юноша тотчас поднялся и повел девушку в подземные комнаты. Там он зажег светильник и стал водить ее по разным комнатам, пока они не подошли к какому-то колодцу. «Что это?» — спросила Сакине. «В этом колодце разбойники держат своих пленников», — ответил ей Сорхак. Тогда девушка заглянула в колодец и воскликнула: «Ой, а что это там блестит в глубине?» «Где?» — спросил Сорхак и наклонился, чтобы посмотреть. Тогда Сакине толкнула его в колодец и закрыла крышку. Избавившись от юноши, она поспешила на разбойничью кухню, зажгла в очаге свою свечу и, прихватив с собой большой котел с ароматным пловом, возвратилась во дворец. Принцесса и остальные служанки очень обрадовались возвращению Сакине. Особенно они были рады принесенному плову, так как не ели ничего с самого завтрака. После того, как все они сытно поужинали, Сакине поведала им все, что видела и слышала. И хотя вначале они были напуганы рассказом, вскоре от страха не осталось и следа. Девушки, как и раньше, принялись веселиться и шутить. Утром возвратились в свой сад голодные разбойники и немало удивились исчезновению котла с пловом. Стали они звать Сорхака, но ответа не услышали. Разбойники обыскали все вокруг и лишь спустя несколько часов нашли его в колодце, служившем темницей для пленников. Они вытащили его и спросили: «Как ты в нем очутился?» Сорхак ничего не утаил от товарищей и все им рассказал. «Глупо вышло», — сказали ему разбойники. «Если эта девушка опять появится, когда нас не будет, заговаривай ей зубы до утра, пока мы не вернемся». «Так я и сделаю», — согласился с ними юноша. Вечером принцесса вместе со своими служанками вновь затеяла забавы и танцы. Развеселившись, Сакине опять принялась танцевать, кружиться и не заметила, как снова затушила свечу. Не растерявшись, девушка сказала: «Что ж, придется мне снова идти туда, где была вчера. Заодно и еды раздобуду». Принцесса подумала и сказала: «Возьми перстень моего отца. Пусть он поможет тебе возвратиться». Сакине надела перстень и поспешила к разбойничьему саду. Войдя в сад, она снова увидела Сорхака на прежнем месте. Девушка, как ни в чем не бывало, приблизилась к нему и поприветствовала. Сорхак взглянул на нее и спросил: «Ответь мне, почему ты вчера толкнула меня в колодец?» Сакине залилась звонким смехом и ответила: «Не сердись на меня, Сорхак. Клянусь Аллахом, я просто пошутила. А сегодня я пришла сюда, чтобы узнать, как ты. Пойдем же погуляем». Сорхак кивнул, но про себя подумал: «Если ты задумала вновь обмануть меня, то у тебя ничего не выйдет». Они долго гуляли по саду, а потом подошли к амбару с продуктами. Сакине заметила, что в амбаре к потолку подвешена большая корзина, и от нее спущена веревка, привязанная к гвоздю. «Что это такое?» — спросила юношу Сакине. «В этой корзине мы храним съестные припасы и поднимаем ее повыше, чтобы туда не забралась кошка или крыса». Тогда Сакине говорит: «Как хорошо вы придумали. А не мог бы ты опустить эту корзину, чтобы я посмотрела, как она опускается и поднимается?» Сорхак опустил корзину. А Сакине снова просит: «Позволь мне забраться в нее и подними меня наверх, Сорхак». «Почему бы нет?» — сказал юноша. Девушка быстро забралась в корзину, и Сорхак, потянув веревку, поднял ее наверх, а потом снова опустил вниз. Сакине с радостным смехом выбралась из корзины и говорит: «Как же это было забавно! Попробуй и ты, Сорхак, скорее забирайся в корзину». Юноша снова доверился Сакине, а она, как только он забрался в корзину, подняла ее к самому потолку и закрепила наверху. Избавившись от юноши, Сакине снова побежала на разбойничью кухню, зажгла свечу и, прихватив с собой следующий котел с пловом, возвратилась во дворец. Девушки встретили ее всеобщим ликованием. Насытившись, они от души посмеялись над доверчивым Сорхаком и легли спать. Когда же наступило утро, и разбойники возвратились в свой сад, они снова долго искали Сорхака. Найдя его в подвешенной к потолку продуктовой корзине, они вначале долго хохотали, но потом опустили бедного юношу вниз и строго сказали: «Больше не давай этой плутовке себя провести и задержи ее до нашего возвращения. Уж мы с ней разберемся». Сорхак сжал кулаки и воскликнул: «Пусть только явится, я ее не упущу». Так случилось, что и в третью ночь Сакине пришлось идти в сад к Сорхаку. Ласково расспросив его о здоровье, девушка снова предложила юноше прогуляться. Сорхак согласился, но только одни мысли были в его голове: «Сегодня ты меня не проведешь». Долго они бродили по саду и решили спуститься в подземные комнаты. Войдя в одну из разбойничьих комнат, Сакине сказала: «Я просто умираю от жажды. Не мог бы ты принести мне воды?» Сорхак тотчас принес ей полную чашу воды. Девушка взяла чашу и, подойдя к свету, сделала вид, что рассматривает воду, а сама потихоньку всыпала в нее снотворное. Повернувшись к юноше, она спросила: «Ответь мне ради Аллаха, ты не подмешал в воду яд?» «Клянусь Аллахом, вода чистая». «Тогда выпей немного, чтобы я не сомневалась». «Хорошо». Сорхак быстро выпил половину воды и протянул чашу девушке. А Сакине притворилась, что пьет, а сама вылила воду к себе за воротник. Вскоре Сорхак крепко уснул. Сакине одела его в женский наряд, набелила ему лицо, нарумянила щеки и уложила его в постель. Не мешкая, она зажгла свечу и вместе с очередным полным котлом плова поспешила обратно во дворец. Этой ночью девушки снова сытно поужинали, повеселились и легли спать. Утром разбойники, как ни старались, не могли отыскать Сорхака. Зато они нашли в одной из постелей незнакомую накрашенную женщину. И разбойники тотчас решили, что это и есть таинственная ночная гостья, что подшучивала над Сорхаком. Незнакомка приглянулась разбойникам, и они даже затеяли спор о том, кому она будет принадлежать. Каждый из них кричал: «Она моя! Она должна принадлежать мне!» Но так и не поделив ее, они решили разбудить ее, чтобы она сама выбрала, с кем будет. Разбойники принялись будить ее, но это оказалось не так просто. Наконец, они плеснули ей в лицо воды. От этого белила и краска сошли с лица женщины, и разбойники с удивлением узнали в ней Сорхака. Он проснулся, открыл глаза и приподнялся на постели. «Что за безумие на тебя нашло, Сорхак?» — спросили товарищи. Но что он мог ответить? Он помнил только, как выпил воды и заснул. Видимо, девушка снова сыграла с ним злую шутку. Разбойники были вне себя от злости и кричали: «Из-за этой плутовки мы третий день остаемся без еды. Этой ночью мы никуда не пойдем и посмотрим, наконец, кто так дурачит Сорхака». Едва наступила ночь, Сакине вновь направилась к Сорхаку. Ей в голову не пришло, что разбойники никуда не ушли и подстерегают ее. Как только она вошла в сад, ее окружили. «А ну, выкладывай в бубен все, что у тебя с собой!» — грозным голосом сказали ей разбойники. «И быстро отвечай, кто ты и зачем являешься сюда каждую ночь!» Сакине расстроилась, что попала в ловушку, но постаралась не подать вида, что напугана, и произнесла: разве это важно, кто я? Скажу вам только, что я не одна. Всего нас 40 девушек, в красоте не уступающих друг другу. Если вы меня отпустите, то я приведу их всех к вам». Разбойники задумались и говорят между собой: «Не стоит ей верить. Она предупредит их, и они сбегут». Тогда Сурхак воскликнул: «Но если она приведет девушек, то каждому из вас достанется по красавице». Пока разбойники размышляли, один из них заметил на руке Сакине перстень падишаха и сказал: «Пусть оставит этот перстень в залог и идет». Все с этим согласились. Пришлось согласиться и Сакине. Она отдала перстень разбойникам, а сама вернулась во дворец и обо всем рассказала принцессе. «Нам придется пойти к разбойникам, иначе мы не вернем перстень падишаха», — сказала в конце Сакине, обращаясь к остальным служанкам. И вскоре девушки покинули дворец. Разбойники были очень удивлены, когда увидели 40 похожих друг на друга, как две капли воды, красавиц. «Нас 40 и красавиц 40», — говорили между собой разбойники. «Так давайте возьмем каждый по красавице, и никому не будет обидно». Решив так поступить, они сказали девушкам: «Если вы не выйдете за нас замуж, то мы вас убьем, так что лучше соглашайтесь». Тогда Сакине, лукавя, ответила за всех девушек: «Сердце сердцу весть подает. Мы всегда мечтали найти таких храбрых женихов, как вы». Разбойники обрадовались таким словам и говорят: «Так что же мы медлим? Сегодня же исправим 40 свадеб». «Не спешите», — возразила им Сакине. «Все мы дочери падишаха, а потому нужно провести предсвадебные церемонии». «Что еще за церемонии?» «Мы должны перед свадьбой помыться в бане, окрасить руки и ноги хной, и только тогда вы сможете отвести нас за руки в брачные покои». «Но у нас нет бани». «Так постройте, иначе мы не выйдем за вас замуж, даже под страхом смерти». «Так и быть, построим вам баню», — согласились разбойники. Вскоре они привели в свой сад работников, чтобы те построили баню. Пока они строили баню, Сакине сговорилась с одним из землекопов, и они прорыли тайный ход из бани, чтобы девушки могли незаметно выскользнуть из нее и убежать от разбойников. Наконец, баня была готова. Но Сакине опять не теряла даром времени. Она изловила 40 голубей, и каждой девушке велела спрятать голубя под одежду, прежде чем отправиться в баню. Разбойники проводили девушек в баню и стали их дожидаться, чтобы вечером устроить свадьбы. Но напрасно они их ждали. Девушки выпустили в бане голубей, а сами потихоньку вышли через потайной ход и убежали во дворец принцессы. Прошло несколько часов, а девушки так и не вышли, и разбойники решили послушать, что творится в бане. Услышав плеск воды и приглушенное воркование, они подумали, что это девушки до сих пор моются и переговариваются друг с другом. Тогда они решили еще подождать, а потом еще и так до следующего утра. Утром незадачливые женихи, совсем потеряв терпение, стали настойчиво стучать в двери бани и, не получив ответа, выбили дверь. Каково же было их разочарование, когда они увидели вместо невест стайку воркующих голубей. А девушки тем временем смеялись и радовались во дворце дочери падишаха. Вдруг принцесса вспомнила, что прошло уже 40 дней с того времени, как они поселились во дворце, и завтра нужно возвращаться к отцу, и она воскликнула: девушки? Как же я вернусь к падишаху без его перстня?» «Я его вам верну», — ответила ей Сакине. Сказав это, она обрядилась дервишем и пошла к разбойникам. Едва разбойники завидели дервиша, они радостно поспешили к нему и сказали: «Помоги нам с помощью какого-нибудь колдовства вернуть наших невест». «Я сделаю это, если вы дадите мне что-нибудь, принадлежащее вашим невестам». И разбойники тотчас отдали дервишу перстень падишаха. «Это хорошо», — сказала Сакине. «А теперь копайте яму и несите мне шелуху от лука, метлу и 3 вязанки, и к полудню ваши невесты сами придут к вам». Разбойники поспешно выполнили все, что им было велено дервишем, а Сакине тем временем незаметно подменила перстень. Когда все было готово, дервиш помахал метлой, потом поджег луковую шелуху, хворост и бросил фальшивый перстень в пылающий костер. Разбойники, затаив дыхание, смотрели на дервиша, а он повернулся к ним и говорит: «Вы должны сидеть здесь и по очереди раздувать угли, а я выйду на дорогу и стану заклинанием призывать ваших невест. Не вздумайте даже на миг отойти от этой ямы, не то вы никогда не увидите девушек». С этими словами Сакине вышла из сада и поспешила во дворец к принцессе. Дочь падишаха очень обрадовалась, когда вновь увидела отцовский перстень. Засмеявшись, она надела его на палец и решила, что все неприятности остались позади. А что же было с разбойниками? Они долго сидели у ямы и раздували угли, пока костер не прогорел и зола не остыла. Не дождавшись девушек, они отправили одного из разбойников за дервишем, но того и след простыл. Стали они тогда разгребать золу, чтобы найти драгоценный перстень, но нашли лишь старый бронзовый перстенек. «Эта девушка опять перехитрила нас, обрядившись дервишем!» — закричали разгневанные разбойники. «Но подождите, девушки, мы тоже что-нибудь придумаем!» И стали они совещаться, что же им предпринять. И после недолгих размышлений решили, что лучше всего будет, если один из них обрядится торговкой и, пройдя во дворец, все там разведает. Между тем девушки продолжали беззаботно веселиться во дворце, устраивая развлечения и забав. Вдруг они услышали голос у ворот: «Иголки, булавки!» Принцесса услышала это и говорит своим служанкам: «Это, наверное, бродячая торговка. Приведите ее сюда. Я хочу взглянуть на ее товары». Девушки поспешили к воротам и привели торговку во дворец. Сакине достаточно было одного взгляда, чтобы узнать в этой торговке одного из разбойников. Тогда она подбежала к нему и воскликнула: «Салям алейкум, тетушка! Как же я рада видеть тебя! Вот уж и не чаяла встретить тебя в этих местах. Бедняжка, тебе приходится столько бродить с товаром, чтобы заработать на пропитание». Принцесса и все девушки решили, что это и вправду тетушка Сакине, и приветливо поздоровались с ней. А Сакине тем временем продолжала: «Дорогая моя, да ты совсем заросла грязью от такой жизни. Нужно немедленно тебя вымыть. Девушки, давайте скорее отведем тетушку в баню и вымоем ее». Разбойник никак не ожидал такого поворота событий и стал отказываться от бани. Но девушки окружили его, подхватили под руки и повели в баню. Приведя тетушку Сакине в баню, девушки стали раздевать ее, и тут обман раскрылся. Девушки сначала вскрикнули от неожиданности, но потом залились звонким смехом. Разбойник, красный от стыда и от злости, бросился нагишом прочь из дворца. Как уж он добрался до разбойничьего сада, неизвестно. Но, выслушав его рассказ, разбойники еще больше разозлились и решили отомстить девушкам. Снова собрались и стали думать, что бы им предпринять. Думали, думали и, наконец, придумали. Раздобыли они 35 сундуков, и в каждый из них забрался один разбойник. Вечером пятеро разбойников обрядились купцами и, погрузив на мулов все сундуки, отправились к дворцу дочери падишаха. Прибыв на место, купцы стали стучать в ворота. Девушки их спросили: «Кто вы и что вам здесь надо?» «Мы странствующие купцы, везем падишаху драгоценности. Но до нас дошел слух, что по ночам в этих местах орудуют разбойники, и потому мы просим вас дать нам убежище на эту ночь. Утром мы снова покинем ваш дворец и щедро вас отблагодарим». На самом же деле разбойники рассчитывали на то, что когда все девушки уснут, они откроют сундуки и выпустят своих товарищей, чтобы всем вместе напасть на девушек и отомстить им. Сакине сразу же заподозрила обман, узнав в одном из купцов Сорхака. Но она, как ни в чем не бывало, ответила: «Да уж, от этих разбойников и впрямь никому житья нет. Поэтому, пожалуйста, проходите». С этими словами она завела мулов с сундуками в пустой двор, а купцов провела во дворец. Перед тем, как подать им обильное угощение, Сакине сказала принцессе и остальным девушкам, кто на самом деле попросился к ним переночевать. Девушки испугались, но Сакине им говорит: «Не бойтесь, мы проучим этих разбойников. И пока я с принцессой буду беседовать с купцами, вы вскипятите много воды и отправляйтесь во двор, где стоят сундуки. Затем смело открывайте по одному сундуки и заливайте в них кипяток». Девушки так и сделали. И пока принцесса и Сакине угощали гостей и вели с ними беседы, служанки обливали кипятком сидящих в сундуках разбойников. Когда наступила полночь, Сакине обратилась к гостям: «Вы, наверное, очень устали. Не хотите ли лечь в постель и отдохнуть?» «Это было бы очень хорошо», — ответили ей купцы. «Так как мы и вправду устали, а завтра нам предстоит долгий путь». Девушки проводили гостей к их постелям, и те улеглись спать. Спустя час, когда во дворце наступила полная тишина, разбойники тихонько поднялись и поспешили к своим сундукам. Но, открыв крышки, они с ужасом обнаружили, что все их товарищи мертвы. Тогда они захотели сбежать из дворца, но девушки окружили их и связали. Утром принцесса вместе со своими служанками и пленными разбойниками отправились к падишаху. Там она рассказала отцу о находчивости Сакине, и падишах решил наградить умную и верную служанку. Он подарил девушке сад и все, что принадлежало разбойникам. Сакине низко поклонилась падишаху, поблагодарила его и сказала: «Осмелюсь попросить вас еще об одной милости, правитель». «Говори, я слушаю тебя», — ответил ей падишах. «Прошу вас, помилуйте юношу по имени Сорхак. На нем нет никакой вины. Он только прислуживал разбойникам, готовя для них плов. Хорошо, Сакине, я отпускаю его. Вскоре Сакине и Сорхак поженились и поселились в том же саду, где первый раз встретились. Прожили они долгую и счастливую жизнь до конца своих дней, нежно любя друг друга.